Глава 5. Их все изумляло, этих славных парней, 520 лет назад стартовавших в космос и вскоре затерявшихся в его просторах. Они восхищались всем. О корабле они сказали: «Летающий остров, вот что это такое». Их поражало, что внутри звездолета имеются не только машины, но и городок с парком и бассейнами. И они чуть ли не со страхом глядели на нас. Наш рост поражал их, пожалуй, больше, чем размеры корабля. А когда они узнали, что мы движемся в сверхсветовой области и превращаем пространство в вещество, в материальные тела, как говорили в их время, и столь же легко создаем гигантские пустоты из уничтожаемых материальных тел, то решили, что мы шутим. Физика 20 века старой эры с ее непониманием вещественности пространства, с преклонением перед необъяснимо предельной скоростью света, засела у них в мозгах как гвоздь. «Мы знали, что вы, наши потомки, далеко уйдете вперед», — сказал Громан, когда ему разъяснили, что такое эффект Танева. «Но такой скачок!» После того, как молодые предки отдохнули, они рассказали подробности своего затянувшегося путешествия. Звездолет Менделеев, самое совершенное человеческое творение того времени, отчалил от Земли в пятницу, 13 августа 41 года новой эры, имея на борту 14 инженеров и двух капитанов Роберта Листа и Эдуарда Камагина. Съестных припасов и ракетного горючего было взято с расчетом 50 лет путешествия. В первые месяцы рейса миновали Солнечную систему, углубились в межзвездные просторы, шли курсом на Сириус. Цель экспедиции состояла в исследовании этой двойной звезды, в частности, меньшей белого карлика. Вскоре после выхода за Солнечную систему звездолет разогнали до световых величин. Лишь 3000 километров в секунду отделяли их от светового барьера. Начали действовать околосветовые эффекты. Увеличение массы звездолета, замедление бортового времени, а затем произошла катастрофа. Удар шального метеорита и взрыв. Та часть звездолета, где хранились запасы антивещества, была уничтожена. К счастью, корабль разделен на отсеки, и люди не пострадали. Места разрушения были блокированы. Корабль, получивший от взрыва дополнительное ускорение, продолжал мчаться, но уже не в сторону Сириуса, а в созвездии Тельца, к рассеянному скоплению Плеяд. И выправить курс было невозможно. У них не осталось фотонного горючего. Не действовали тяговые механизмы. После первого отчаяния Роберт Лист потребовал от космонавтов, чтобы они взяли себя в руки. «Плохо», — говорил он, — «но мы еще не погибли, а это уже хорошо. Времени достаточно, вся жизнь, имеются механизмы, материалы, лаборатории, будем заделывать повреждения». Попытаемся произвести некоторое количество горючего. Скорость у нас гигантская, убеждал он. Нужно лишь изменить ее направление. Может, и удастся вывернуть звездолет назад. Мы еще вернемся на Землю, твердил он. Давайте закатывать рукава. И вот они приступили к труду, продолжавшемуся по их бортовому времени около 3 лет, а по земному — свыше 4 столетий. Повреждения были заделаны, и тяговые механизмы, ослабленные, но работоспособные, ожидали лишь топлива. Космонавты уже считали дни до пуска двигателей в ход, когда разразилась вторая катастрофа. Камагин и Громан в тот день дежурили в штурманской рубке, лишь они уцелели. Эдуард Камагин, вспоминая появление светящегося шара, весь побелел, и нам передалось его волнение. Шар возник внезапно. Именно возник, а не приблизился. Зеленый, пронзительно излучающий, он словно выпрыгнул из небытия по щучьему веленью. Это было первое загадочное, что принес он с собою. Менделеев несся вплотную у светового барьера, и, тем не менее, шар настигал звездолет. Он был огромен, светящаяся планетка. «Эдуард, дай наши позывные», — приказал Лист. «Интересно, корабль это или космическое тело?» Это были последние слова Листа. Камагин запустил передатчик и фотографирующий автомат обзора. Он не успел отнять пальцев от пульта, как страшная тяжесть вдавила его в приборный щит. Теряя сознание от перегрузки, он услышал вопли товарищей. Когда Камагин очнулся, шара не было. Проявленные впоследствии снимки также показали его внезапное исчезновение, не удаление, а скачок в небытие. Шар пропал, как будто и не появлялся. Около Камагина лежал стонущий Громан. Камагин влил ему в рот воды и подтащил к креслу. Немного оправившись, они спустились в лабораторию. На полу лежали мертвые товарищи. Кто погиб от перегрузки, кого придавило рухнувшими предметами. «Мы уложили их в холодильник», — закончил Камагин свое печальное повествование. «Пленки со снимками шара хранятся в сейфе». На другой день останки космонавтов перенесли на наше кладбище в парке. Склеп с прозрачными саркофагами, где в нейтральной атмосфере трупы нетленные сохраняются вечно. Гремела траурная музыка 20 века. Над погибшими склонялось знамя освобожденного человечества, найденное на звездолете Менделеев. После похорон мы рассматривали на стереоэкране фотографии катастрофы. Шар и вправду возникал и исчезал внезапно. Анализаторы установили, что форма его идеально сферична, диаметр 18,6 километра, свечение монохроматично в волне 560 миллимикрон, поверхность без выемок и наростов. Андре порывался высказаться первый. Он отверг предположение о космическом теле, случайно появившемся около звездолета. Естественные тела с неестественным свойством чуда, а чудес не бывает. Шар — механизм, боевой крейсер, и в недрах его сидели таинственные разрушители. Все указывает на них, все подводит к ним. Гравитационные волны, потрясшие звездолет, свидетельствуют, что разрушители овладели механикой гравитационных полей, что, впрочем, было известно и раньше. Их появление из ничего и внезапный провал в ничто вполне объяснимы, если они, как и мы, движутся со сверхсветовыми скоростями. За световым барьером тела невидимы, ибо обгоняют свет, а начиная тормозить, внезапно возникают словно из небытия. Разумеется, то, что нам представляется ныне элементарным, должно было казаться сверхъестественным для космонавтов первого столетия. Андре так говорил о боевых кораблях, словно видел разрушителей у гравитационных орудий. Меня он убедил, Ольгу тоже. Факт, что шар передвигался с регулируемой скоростью и нанес гравитационный удар, — сказала она. Вывод Андре логичен. Регулировали скорости и стреляли разумные существа. Разрушители они или другие, мы не знаем. Важно, что они существуют и что они не обладают даже плохонькой добротой сварливых ангелов с Геат. Это технически развитый народ». Вера поставила перед нами вопрос. Гравитационный удар обрушился тотчас же, как звездолет послал данные о себе. Допустим, что в шаре разрушители. Они не могли не расшифровать радиосообщение. Они ответили на него смертоносным залпом. Почему? «Война», — откликнулся Андре, установив, что перед ними люди, они тут же объявили человечеству войну и пытались уничтожить его первых посланцев. Мы вступили в область космических побоищ и, сами того не желая, стали воюющей стороной. Это было то, что Ромеро предрекал нам на земле. Тогда с ним не согласился никто. Сейчас никто не осмелился бы возражать ему. Я поглядел на Ромеро. Ромеро был молчалив и мрачен. «Мы по-прежнему ничего не знаем ни о природе, ни об общественном устройстве этих существ», — продолжала Вера. «Но что они существуют и что они агрессивны, это, к сожалению, почти достоверно». «Надо быть начеку. Еще одно нужно решить». Анализаторы подтвердили, что звездное скопление в сновидениях ангелов совпадает с тем, какое мы видим отсюда в Персее. До скоплений Персея свыше 4000 светолет. По-моему, менять курса не надо. Раз в окрестностях Плеяд обнаружены разрушители, будем продолжать исследование Плеяд. После совещания я взял Андре под руку. Второй раз ты оказался прав. Я подсмеивался над твоей теорией, что разрушители невидимки, но, кажется, они сами подтверждают ее. Он внимательно посмотрел на меня. «Почему ты так хмур, Эль?» «Будешь хмур. Идем, словно слепые. Кругом на триллионы километров прозрачность, а в ней, может, рядом невидимые враги. И ничем их не обнаружить, пока сами они не обнаружатся». Он задумался, потом сказал: «Между прочим, ты напрасно меня похвалил. Я имел в виду личную невидимость разрушителей, а не исчезновение их крейсеров в сверхсветовой области. В этом смысле мы тоже невидимы, но, согласись, смешно называть нас невидимками». «Нет, они, как живые существа, реально невидимы. Вот была моя мысль». «Ты продолжаешь настаивать на ее правоте?» «Хотел бы ошибиться». «Страшно, Элли, если я прав». Он сказал это с таким волнением, что мне стало не по себе. Увлекающегося, суматошного, вспыльчивого Андре я видел каждодневно. Но Андре чего-то страшащегося я не знал. После того, что произошло в Плеядах, я не могу отделаться от мысли, что Андре уже тогда томили смутные предчувствия катастрофы.